Священник улыбнулся мне тепло, словно это и не он только что сурово отчитывал Элиса. «Прошу прощения, что так вышло. Вы сюда пришли с благими намерениями». «Благие намерения не нуждаются в почестях», — прервала я его мягко. «К тому же здесь нет газетчиков, которые жаждут запечатлеть графиню в толпе благодарных за помощь монахинь или счастливых детей. Поэтому считайте просто, что я хочу узнать немного о месте, где вырос человек, который спас мне жизнь. И если сумею, помочь нынешним воспитанникам приюта». Мэнди торопливо выступила вперед. Похлопала сначала по корзинке, потом указала на здание приюта, потом изобразила, будто ест что-то, вопросительно вздернула бровь и заулыбалась. А моей компаньонке Мадлен не терпится узнать, понравится ли детям ее выпечка. Невозмутимо перевела я пантомиму подруги в нормальную речь. На лице священника отразилось замешательство. «Ваша спутница не может говорить?» «Нет», — коротко ответила я, давая понять, что разговора на эту тему не будет. Однако она очень хотела бы хоть немного помочь бедным детям, которым повезло в жизни еще меньше. «С вашего позволения, мы пройдем внутрь?» — указала я рукою на приют. «Здесь все же немного холодно». Спохватившись, отец Александр повел нас к приюту. Забавная получилась процессия. Первым шел священник, рядом с ним Элис, оба в изрядно потрепанных одеждах и сердитые друг на друга. Затем мы с Мэдди, в похожих темно-голубых платьях, разве что мое было дороже, и на накидку пошел мех, а не плотная шерсть. И, наконец, Лайза с двумя большими коробками. Вот уж кому приходилось труднее всех. По скользкой тропинке и без всякой ноши подниматься было нелегко. В самом приюте оказалось не намного теплее, чем снаружи. То есть ветер, конечно, не дул, и мелкий колючий снег не сыпался на наши головы. Но все равно снять верхнюю одежду я не отважилась. Окна от сквозняков были забраны плотными ставнями, щели между створкой и стеною забиты старыми тряпками. Поэтому света отчаянно не хватало. Горели газовые светильники, низкие потолки, сырые стены. Не лучшее место для детей. Я сглотнула. «Здание старое, обогревается печами», — тихо произнес Элис за моим плечом, отвечая на так и невысказанный вопрос. «Зимой всех воспитанников переселяют на нижний этаж, в дальний конец. Отец Александр уже несколько лет откладывает пожертвования, чтобы сделать котельную и водяное отопление. Но в позапрошлом году была эпидемия, пришлось оплачивать врачей и лекарства. А в прошлом рухнула часть крыши. Ее всем миром перестилали. Но много ли дети сделают? Да и починить хочется так, чтоб долго простояло. Так и живем. Живем». Элис до сих пор считал приют своим домом. Отец Александр ненадолго отлучился и вернулся уже со спутницей. Это была монахиня, женщина хмурая, с потухшими глазами и теми особенными морщинами у рта, которые бывают у рано состарившихся людей. Увидев нас, она улыбнулась, вроде бы и приветливо, но без теплого чувства. «Кочерга», — почти беззвучно пробормотал Элис и скривился. А потом с явным усилием воли растянул губы в кислые улыбки и громко поприветствовал женщину. «Сестра Мария, а я-то думал, вы уже бросились с детьми возиться. Неужто решили на год-другой остаться еще?» Монахиня дернула плечом. В глазах ее промелькнула тень раздражения. «Если я уйду, то кто же будет учить арифметике и чтению всех этих скорбных умом? Кто еще сможет держать их в строгости, направлять на верный путь? Они же так и норовят сбежать, чтоб пополнить ряды попрошаек и воришек». Священник кашлянул. «Сестра моя, разве я не права?» И с этими словами она уперла руки в бока и вызывающе вздернула подбородок. «Когда Сьюзан сбежала с тем проходимцем, кто ее за косы приволок обратно? Вы? Нет, я. И хоть она кричала на меня поначалу, потом спасибо сказала и не раз. А вы все можете только потакать их скверным наклонностям. Детям нужна строгая рука». Тут монахиня наконец удостоила меня своим вниманием и сухо кивнула. «Добрый день, леди. Позвольте помочь вам освоиться тут у нас. К слову, кошелька у вас с собою нет? «Есть», — созналась я, несколько обескураженная напором. «Уберите подальше. У Нэнси очень шустрые ручки. А Морис в прошлый раз стащил у врача серебряные часы из кармана. Было очень-очень неловко. Впрочем, нам нужно спешить. У детей скоро обед, а распорядок дня нарушать нельзя. Это подрывает дисциплину». Признаться, тут я задумалась, почему Элис назвал эту женщину кочергой. Уж не из-за несгибаемого ли характера. Отец Александра с Элисом благополучно сбежали, бросив нас на растерзание суровой монахини. А она времени зря не теряла. Сразу велела Мэдди выйти на порог, отряхнуть накидку от снега, чтобы не натекло на пол, сделать лицо построже, а то эти детки вам сразу на шею сядут. Разузнала, что в коробках, что в корзинах, на какую сумму был подаренный чек. Потом обернулась к Лайзе, так и застывшему с коробками в руках, и приготовилась, видимо, и ему сделать замечание. Ну, он то ли от растерянности, то ли по привычке вдруг улыбнулся ей и глянул из-под ресниц так, что даже у меня жар прилил к щекам. Сестра Мария закашлялась, но быстро справилась с собой. Выстроила нас в колонну и повела по коридору темному и холодному, сквозь запахи газа и сырости. «Не волнуйтесь, там будут не все дети, только младшие. С 14 мы их устраиваем подмастерьями и помощниками к надежным людям. Мы не бросаем своих воспитанников на произвол судьбы, как в других приютах, и не наживаемся на них. Но к работе приучаем строго», — бубнила монахиня себе под нос. Она производила странное впечатление, отталкивающее и притягательное одновременно. Я никак не могла понять, ненавидит монахиня приютских детей или же любит, но намеренно держит в строгости, не позволяя себе сказать о них доброго слова даже за глаза. «Только работа может исправить дурную кровь. Отец Александр слишком добр. Он любит этих детей и не хочет помнить о том, что на них скверно от самого рождения. А они думают, что мы живем плохо и убегают в поисках лучшей доли. Итак, леди Виржиния, подарки я распределю сама. Мне лучше знать, у кого какие нужды». Монахиня бросила на меня быстрый взгляд через плечо. «Пирожные сразу все не отдавайте. Угостите самыми простыми. Остальные пойдут на десерт. Да, к слову, было бы прекрасно, если бы вы остались с нами на обед и показали этим негодникам, что такое хорошие манеры». «Да, конечно, с удовольствием», — ответила я без малейших раздумий. «Во-первых, нам надо было дождаться Элиса. Во-вторых, я хотела улучшить момент и подловить эту монахиню для разговора наедине. Судя по реакции детектива, он хорошо знал ее, а значит, и она его. Долго ли нам идти?» «Уже пришли». Монахиня замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. У тяжелой деревянной двери в самом конце коридора. В наступившей тишине стало отчетливо слышен взволнованный многоголосый шепот. Сестра Мария прислушалась к нему и нахмурилась. «Леди, будьте так добры, подождите минутку здесь. Я пока наведу порядок». «Конечно», — немного растерянно согласилась я. «Если вы настаиваете». Она вытащила из поясного мешочка на монашеском одеянии небольшой потрепанный молитвенник и, сурово поджав губы, толкнула дверь. «Джим Уэльс, я все вижу. Но, Роберта, сейчас же наденьте передники». Створки хлопнули, но трескучий голос сестры Марии был слышен даже через толстые дубовые доски. «Лео Матол, живо показывай, что у тебя в мешке». «Подарок? Кому подарок? Леди?» В голосе ее появились грозовые нотки. «Дай-ка я развяжу тесемки». «Святой Кир-заступник! Лем, негодник! Ты где взял дохлую крысу?» «Святой Кир и указал. Самолично», — глухо донеслось до меня смиренное. Я поспешила отступить подальше, чтобы больше не услышать ничего лишнего. Мэдди беззвучно захихикала, кажется, от волнения. Шум нарастал, становился неразборчивей, а потом вдруг все стихло. Монахиня открыла дверь, шикнула напоследок на детишек и любезно обратилась ко мне. «Прошу вас, леди Виржиния, проходите». Сразу вспомнился первый день в кофейне, не в качестве помощницы леди Милдред, а как полноправной хозяйки. Тогда тоже было очень страшно. Как меня примут? Не станут ли сплетничать или смеяться? Что скажут о бабушке и смогу ли я сдержать слезы, когда о ней заговорят? Но то были взрослые люди. Их действия и слова возможно предугадать, а значит и справиться с ними. Но дети совершенно непредсказуемы. Когда я вошла, то сразу оказалась под прицелом множества взглядов. Напряженных, ожидающих, радостных, предвкушающих, мрачно настороженных, откровенно злых. Только скучающих не было. «Дети, поприветствуйте леди», — приказала монахиня и угрожающе похлопала по ладони молитвенникам. «Здравствуйте, леди Виржиния», — откликнулся нестройный хор голосов. Лохматый мальчишка лет 12-13, голубоглазый с золотисто-рыжими вихрами, слегка напоминающий Элиса лисьей остротой черт, напоказ зевнул и отвернулся, сунув руки в карманы штанов. Глубоко вздохнув, я постаралась представить, что нахожусь у себя в кофейне, и дружелюбно улыбнулась. «Добрый день. Я очень рада, что смогла сегодня приехать к вам». «А уж мы-то как рады», — пробурчала смуглая, чернокосая девчонка в мятом сером платье с наспех повязанным передником. «Ну, может, хоть пожрать чего принесла». «Нора!» — еле слышно прошипела сестра Мария. Девчонка тут же сделала наивно глупые глаза и, ступив вперед, выпалила. «Леди, позвольте вам рассказать стих про нашу жизнь». Последние слова вообще слились в одно. «Мы едим пустую кашу и на завтрак, и на ужин. С каждым годом поясочки мы затягиваем тоже. Подзаборные собаки, даже те счастливее нас. Леди, дайте нам монетку. Это наш последний шанс». И она присела в неуклюжем реверансе. Судя по стремительно краснеющему лицу монахини, сольное выступление Норы было чистейшей воды экспромт. Как интересно. Улыбка у меня стала нервной. И кто же автор этих стихов? Смуглая Нора переглянулась с подружками, обменялась с ними странными знаками и, смущенно потупившись, заявила. «Святой Кир Эйвонский не спаслал». «Нора!» Уже не скрываясь, рявкнула монахиня и обернулась ко мне. «Леди, простите, они в последнее время взяли дурную привычку все свои проказы валить на святого Кира. Ох, задаст он вам, святотатцы!» И она пригрозила молитвенникам, хихикающим воспитанникам. «Леди, не желаете присесть? Вот там есть кресло». «На нем дохлая крыса лежала», — громким шепотом сообщил кто-то. Я инстинктивно обернулась, и дети разом потупили взгляды. Одинаковые серые платья и переднички, брючки и курточки, лохматые головы, напоказ скромно сцепленные в замок руки, хитрые взгляды и скосые ожидания. Но когда же она ошибется? «Хорошо», — немного растерялась монахиня. «Тогда, Бриджит, принеси одеяло из спальни, постелим на кресло». «Слушаюсь», — пропела девочка с длинными светлыми косами и сделала книксон, не бросила на меня злорадный взгляд из-под ресниц. «Леди, а можно вопрос?» «Да, конечно», — ответила я как можно приветливее. Уже начало сводить скулы от натянутой улыбки. «А почему у вас короткие волосы? Я вот хотела стричь, а сестра Мария говорит, что короткие волосы бывают только у блудниц. Простите». И снова этот взгляд и неловкий книксон. Стало смертельно тихо. Монахиня побагровела лицом. Я поняла, что пора брать ситуацию в свои руки. «Короткие волосы», — рассмеялась я, сдернула шляпку и эффектно тряхнула головой. Мне их отрезал сумасшедший убийца прошлой весной. И в память об этом событии я решила сделать стрижку. Бриджит выпучила глаза. «Врёшь же!» «Честное слово, не вру, чтоб не умереть на месте», — вспомнила я оборот из речи Лайза. Услышав это, он придушенно раскашлялся у дверей. «Не верите? Спросите у детектива Элиса. Именно он пришел за мной в жуткий-жуткий подвал, чтобы спасти от сумасшедшего убийцы-парикмахера, который хотел скормить меня своей мертвой жене». Зловеще произнесла я, наступая на Бриджит. Та испуганно ойкнула и спряталась за свою чернокосую подружку. Злорадство в ее глазах постепенно сменялось чистым восторгом. «А что потом было?» Робко спросил совсем маленький мальчик лет 8, не больше. Я сделала вид, будто задумалась. Ничего интересного. Убийцу поймали, посадили в тюрьму, и там он умер. А мертвую жену еще раз разрезали на кусочки и похоронили на старом кладбище. А сверху посадили куст жасмина, и он теперь, говорят, цветет красными цветками. Каждую весну. Это было художественное преувеличение, конечно, но оно того стоило. И изумленно распахнутых детских глаз, и онемевшая от избытка чувств монахини. Самое время переходить в наступление. Кстати, а кто хочет чаю с шоколадом? Мы принесли немного гостинцев, заманчиво произнесла я. И на показ приподняла корзину со сладостями повыше. Сестра Мария, вы, кажется, говорили, что после обеда хотели устроить чаепитие, верно? Может, провести его прямо сейчас? Под добрым десятком умоляющих взглядов монахине оставалось только согласиться. Пожалуй. Наверное, тогда нам следует пройти в трапезную. Прекрасно. Улыбнулась я ослепительно. Но сперва подарки. Мистер Маноле, подойдите ближе и поставьте коробки на пол. Сестра Мария, вы не поможете мне? Если до этого многие еще относились ко мне подозрительно, то теперь смягчились даже самые суровые сердца. С помощью Мадлен и Лайза, к моему удивлению, знакомого со многими приютскими ребятишками, мы раздали подарки. Я немного волновалась. Выходило, что каждой девочке досталось по маленькому, но отдельному сувениру, а вот мальчишкам — несколько больших наборов игрушек, делить которые надо было на всех. Но обошлось. Дети остались довольны. Самые бурные восторги, к моему удивлению, вызывали книги, географический атлас и иллюстрированная история. Пока я вплетала бирюзовые ленты в чудесные косы Бриджит, Нора, та самая бунтарка с талантом к стихосложению, с упоением зачитывала вслух описание животного мира Черного континента, то и дело тыкая пальцем в картинки и восклицая: «Лем, придурок! Я же говорила, что слон огромный, как башня! А ты — крыса с хоботом, сам ты крыса!» А голубоглазый лис Лем шумно шмыгал носом и старательно подпихивал ногою под кресло какой-то подозрительно попахивающий мешок. Потом мы всей толпой отправились в трапезную, попутно выясняя, где это я успела познакомиться с Элисом, приютским кумиром, почему Мэдди ничего не говорит, но строит смешные рожицы, и правда ли к чаю будут в самом делешные пирожные. Сестра Мария, кажется, больше не сердилась. Иногда уголки ее губ вздрагивали, будто она хотела улыбнуться, но по привычке одергивала себя и принималась бормотать что-то под нос. Случайно поравнявшись с нею, я услышала странный обрывок фразы. «Святые небеса, все так хорошо сейчас. Пусть Кира Заступник охранит нас и не даст истории повториться». И от этих простых слов на мгновение стало так жутко, как бывает ночью в пустом доме, когда сухая ветка снаружи царапает по ставням. Трапезная оказалась большим и светлым, но очень холодным залом. Потолок в нем был высокий, на 2 этажа, а не меньше. На восточной стене я насчитала 11 окон. Ставнями они не закрывались, а потому сквозило от них ужасно. Эту часть здания построили позже, лет 20 назад, негромко пояснил Лайза, заметив, как я оглядываюсь. Сестра Мария в это время командовала ребятишками, пытаясь рассадить их за длинным столом. А Мэдди увлеченно объясняла что-то новообретенной подружке Бриджит. Элис рассказывал. При нем ведь строили. Здесь все такое серое. Да, тихо согласился Лайза и подошел ближе, становясь прямо у меня за плечом. Пристройку возвели из кирпича и отштукатурили изнутри и снаружи. В то время в приюте помогал один человек, учитель и художник. Вроде преподавал искусство, музыку, стихосложение, живопись. Особенно талантлив он был именно в последнем. Отец Александр, который и тогда уже был настоятелем, попросил его расписать стены в храме. Художник согласился и даже начал работу. А это все плохо кончилось, оборвал вдруг себя Лайза. Глаза у него потемнели. Не будем вспоминать. «Мистер Маноли, если уж начали говорить, извольте и закончить». Сердито одернула я его, но он только одарил меня одной из самых своих впечатляющих улыбок, той, немного виноватой и снисходительной, от которой мысли становились томными и ленными, как от чашки горячего шоколада с ванилью. «Да мистер Маноли же!» Взгляд у него стал хитрым. «Назовите меня по имени, тогда, может, и расскажу», — жарко прошептал Лайза. У меня мурашки по спине побежали. «Вы слишком много себе позволяете». «А я и раскаиваюсь, весь раскаиваюсь. Вот пойду, да и займу полагающееся мне место среди прислуги». Подмигнул он мне и побежал помогать сестре Марии расставлять чашки и выкладывать пирожные из корзин на большие деревянные блюда. Я разозлилась на него и добрых 5 минут обдумывала, что скажу, когда мы вернемся в особняк. Или сколько вычту у него из жалования за дерзость. И лишь потом, когда сестра Мария и Мэдди заварили чай с мятой и начали делить на всех пирожные, я сообразила, что Лайза просто схитрил и отвлек меня от расспросов. За столом мы с монахиней оказались рядом. Наверное, она нарочно так подгадала, чтобы защищать меня от разыгравшихся детишек. Однако опасения были напрасны. Во-первых, одно упоминание приятельства с Элисом благотворно подействовало на маленьких хулиганов. А во-вторых... Во-вторых, какая-то там гостья-аристократка потеряла для них всякое значение, когда сестра Мария после короткой молитвы кивнула: «Что ж, приятного аппетита». И чудесные, чудесные сладости из далеких и эфемерных подарков приюту превратились в десерт, который можно было съесть. А вот прямо сейчас в старое гнездо приходило множество гурманов, знающих толк в деликатесах, тонких ценителей редких сортов кофе и сладкоежек со стажем. Однако никогда еще я не видела, чтобы простые эклеры или корзиночки с джемом доставляли столько счастья. Пирожные не просто съедались, их смаковали. И мы с Мэдди наблюдали за этим священнодействием с улыбками ровно до тех пор, пока не заметили, как Нора осторожно прячет недоеденное пирожное в карман передника. «Неужели не понравилось?» — пронеслось у меня в голове. Я растерянно оглянулась на сестру Марию и тихонько спросила у нее насчет Норы. «Не нравится?» — переспросила монахиня и украдкой вздохнула. Взгляд ее, брошенный на меня, был далек от одобрительного. «Что вы, леди? Просто дети у нас очень неизбалованные. Многие из них никогда не ели таких сластей. Конечно, мы стараемся кормить воспитанников хорошо, но, сами понимаете, если встает вопрос, что купить теплую юбку для девочки или эклер, корзину рыбы для супа или шоколадку, выбор будет не в пользу сластей. Поэтому я не удивлюсь, если кто-то из детей захочет припрятать часть угощения. Ведь его потом можно будет съесть и растянуть удовольствие. Или обменять у друзей на услугу или какую-нибудь вещь. Не знаю, смогу ли я вам объяснить, почему, но...» «Не стоит», — опустила я глаза. «Я все понимаю. Сестра Мария, а она что живет в приют?» «В основном на пожертвования», — ответила она, наблюдая за ребятишками. Мадлен, сидевшая напротив нас, жестами объясняла Бриджит, как правильно есть слоёные пирожные с помощью десертных ножа и вилки, и учила держать чашечку с чаем подушечками большого и указательного пальцев на верхнюю часть ручки, слегка согнутой средней, под ручкой, мизинец и безымянный прижать к середине ладони. Бриджит хихикала и уже нарочно прихлебывала чай с неприличным шумом, обхватив чашку двумя ладонями. «Но жертвуют, насколько я понимаю, не так часто, как принято думать». «Совершенно верно, леди», — подтвердила монахиня и нахмурила тонкие седые брови. «С деньгами люди расстаются неохотно. Конечно, есть и добрые люди, но, как правило, желание помогать редко сочетается с большим капиталом. К тому же наш приют...» Она прерывисто вздохнула. «Приятно помочь красивым и умным девочкам в белых фарточках, воспитанницам приюта святой Генриетты. Или, например, облагодетельствовать сиротский хор при храме сошествия. Но помогать тем, кто уже своим рождением принес матери горе, кто родился напоминанием о кошмаре насилия. Нет, мало охотников занимается благотворительностью в приюте святого Кира Эйвенского. Поэтому мы живем на церковные пожертвования, на редкие подарки от случайных благодетелей и за счет старших воспитанников. У нас принято до 20 лет отдавать половину заработка приюту. Исключения составляют лишь те, кто сам женился и завел детей. И многие помогают. Больше, чем можно подумать, улыбнулась монахиня. Вот взять того же Элиса Нормана. Уж на что был хулиган, я с ним сладить не могла. То поколотит кого-то из уличных под видом восстановления справедливости, то наловит голубей и отправится торговать ими на рыночную площадь, то сбежит, чтоб стать моряком и отправиться в кругосветное плавание. Эх, покачала она головой, вспоминая проказы Элиса. Однако он оказался на удивление благодарным воспитанником. Уже много лет Элис отдает все жалование приюту, а сам умудряется жить на 5-6 хайрейнов в месяц. В груди у меня кольнуло. Так вот, почему он всегда ходит в обносках. И вечно голодный. Святая Роберта. А я еще возмущалась его привычкой торговаться и экономить. Ох, а вот и он, вдруг сказала сестра Мария. Легок на помине. Кто? Не поняла я поначалу, но сразу же оглянулась. И увидела, что в дверях стоит Элис собственной персоной. Я отвела глаза. Встречаться с ним взглядом сейчас было выше моих сил. Ох, пусть только Георг попробует впредь назвать Элиса нахлебником. Какая удача! Я как раз успел к обеду, жизнерадостно объявил детектив, проходя к столу и усаживаясь рядом с Лайза. А уже что, десерт? Какая досада. Я совершенно не люблю сладкое, причмокнул он с фальшивым сожалением. Сестра Мария, а у вас каши не найдется случайно? Помню, в мои годы вы подавали что-то такое сопливое и несъедобное. Ах, прямо ностальгия замучила. Не хочет объедать воспитанников, догадалась я. Конечно, они ведь прежде не пробовали таких пирожных. У них каждая на счету. А Элис может утолить голод и кашей. Сопливая? Сопливая? Грозно повысила голос сестра Мария. Как ты можешь так отзываться о пище, неспосланной нам щедрыми небесами? И в конце концов, это просто неуважительно по отношению к кухарке, а ей уже, между прочим, 79 лет. Делаю тебе замечание, Элис. Что, и в угол поставите? Оживился он. Среди воспитанников началась эпидемия хихиканья. И поставлю? Упрямо воскликнула монахиня. Ужас. Просто ответил Элис. Не надо меня наказывать, я тут по работе. Кстати, о работе. И он прищелкнул пальцами. Леди Виржиния, нам потом стоит зайти к отцу Александру. Он хотел что-то спросить о статье в газету. Хотите вы, чтобы она была или нет? Ну, что-то в этом роде. Куда это вы? Я же сказал потом. О, лучше решать такие вопросы сразу, сказала я и поднялась, ослепительно улыбаясь. Новости об Элисе оказались слишком неожиданными. Мне нужно было пройтись и обдумать услышанное. Леди Милдрен говорила, что во время ходьбы мысли лучше укладываются в голове. Где я могу найти отца Александра? Он сейчас в храме. Леди Виржиния, да постойте. Я хоть провожу вас. Элис подорвался с места, но я остановила его жестом. Не стоит. Неужели вы думаете, что я здесь могу потеряться? Нет, но... Я скоро вернусь. Прошу прощения, что вынуждена ненадолго покинуть вас. На самом деле, такое поведение было уже за гранью приличий, но этикета в приюте никто не знал. Поэтому меня ничто не остановило, когда я покидала трапезную. В гулком и густом коридоре стало немного лучше. Мысли по-прежнему скакали от новостей об Элисе к бедственному положению приюта. От лицемерных благодетелей, сторонящихся дурных детей, к мировой несправедливости. Мне очень хотелось тут же по возвращению приказать каждую неделю отправлять в приют по корзине пирожных, но я понимала, что сладостями проблему не решить. Сестра Мария абсолютно права. Теплая одежда и сытная еда каждый день куда важнее, чем какие-то десерты. Лучшим решением было бы поговорить с отцом Александром и условиться, к примеру, о ежемесячном отчислении на приют некой суммы. Но мне хотелось сделать что-то личное, что-то, что связало бы меня с этим местом прочнее, чем просто деньги. «Святые небеса», — подумала я, чувствуя головокружение. «Пошлите мне какой-нибудь знак». Нет, глупо как-то звучит. Слишком возвышенно. Может, сперва посоветоваться со священником? «Девочка, тебе помочь?» — весело спросил кто-то у меня из-за спины. «Я, хотела побеседовать с отцом Александром». Машинально ответила я и только потом осознала, как именно ко мне обратились. «А вы, простите, кто?» «Живу я тут», — лукаво улыбнулся незнакомец. Он был не слишком высок, худ как жерть, носил мятые черные штаны, серую рубаху и зеленый жилет. Явно с чужого плеча. Чудовищный ансамбль дополняла шляпа с высокой тульей и двумя чахлыми перышками. В руке у незнакомца была массивная курительная трубка с затейливой резьбой. «Очень интересно», — вежливо улыбнулась я и на всякий случай отступила на шаг назад. Больше всего незнакомец напоминал бродячего циркача. Но откуда в приюте взяться циркачу? Пожалуй, мне пора. «Куда?» — рассмеялся незнакомец и без малейшего почтения схватил меня за рукав. «Храм-то в той стороне?» «Вот что, девочка, дай-ка я тебя провожу. А то ведь заплутаешь здесь, а мне потом отвечать. Ну, пойдем, ты чего упрямишься? Боишься меня, что ли?» «И смешная». И не слушая возражений, он потащил меня прямиком по каким-то бесконечным запутанным коридорам. Я не успевала запоминать повороты, и только диву давалось, неужели все это безобразие помещается внутри небольшого с виду приюта. А потом вдруг коридоры кончились, мы выскочили из неприметной дверки на улицу и оказались буквально в 10 шагах от храма. «Ну, дальше сама», — подмигнул мне чудной провожатый. Глаза у него оказались по-восточному раскосые, а сам он был смугл, как гипси, и рыж, как коренной альбиец. Старик Александр там, скамейку в храме чинит. И, кстати, ты не торопись, лады. Дело само разрешится. Сразу поймешь, когда время придет. «Ох-охо, как же я не люблю эти вдохновительные разговоры!» Вздохнул он и, почесывая затылок, неспешно удалился за угол здания. От курительной трубки расходился белесоватый дымок, хотя я не могла припомнить, когда незнакомец умудрился ее раскурить. Так или иначе, на улице было слишком холодно, чтобы просто так стоять на месте. Сделав мысленную пометку «спросить о странном незнакомце», я направилась к храму. Пожалуй, нам с отцом Александром действительно было о чем поговорить. Храм святого Кира Эйвонского построили не так уж давно, 90 лет тому назад. Не сравнить, конечно, с древним собором святого Игнатия, покровителя города. Да и вид не такой внушительный. Добротное здание, крепкое, но без изысков. Ни скульптур, ни изящных каменных медальонов, ни затейливых узоров, обрамляющих окна и двери. Вся красота, беленые стены, да сине-зеленые витражи. Внутреннее убранство тоже не отличалось богатством. Цветы были только сухие, курильницы медные. Перед алтарем теплились две свечи. Рыжие огоньки трепетали на сквозняке, и при взгляде на них становилось тревожно и зябко. Отец Александр, подоткнув одеяние, стоял на коленках у скамьи и осторожно подбивал молотком гладкий брус, выскочивший из паза в скамье. Увлеченной работой он не сразу заметил меня. Многозначительное покашливание не помогло. Стук молотка заглушал другие звуки. Пришлось прошествовать к алтарю и замереть там ненадолго в молитве. Через некоторое время отец Александр заметил, что он в храме не один, поспешно вскочил и оправил одежду. «Что привело тебя в храм?» дочь моя», — смущенно спросил он, пряча за спину молоток. «Правильно, не оставлять же орудие труда, которому вообще-то в храме не место, на виду». Я сдержала улыбку. Мне нужно поговорить с вами. О приюте и пожертвованиях. Ох, тема, конечно, интересная, но слишком уж мирская для места сего», с намеком произнес отец Александр и, вздыхая, развел руками. Молоток загадочно блеснул, ловя отсвет свечных огоньков. «Может, пройдем куда-нибудь, где такие разговоры будут уместнее?» «Как пожелаете», — согласилась я и скромно опустила взгляд. «Но не думаю, что покровитель этого храма возражал бы против разговора о помощи детям. И, к слову, молоток меня не смущает, как и ремонтные работы в церкви. Любому ясно, что выносить на улицу тяжелую скамью для починки нерационально». Священник аж крякнул. «О, как! А я-то думал, что Элис проверяет», и с облегчением отложил молоток на скамью, задумчиво потирая лоб. «Присядь, дочь моя. Что ты хотела сказать? Вы не возражаете против публичных мероприятий по сбору средств?» Перешла я сразу к делу. «Поясни-ка», — осторожно попросил он и опустился на скамью, держась за поясницу. «Благотворительный ужин», — коротко ответила я. «Средняя сумма заказа в старом гнезде — 2 хайрейна. Это 2 порции особенного кофе и десерт». «Ох, ни хрен... я хотел сказать, удивительные цифры ты называешь, дочь моя. Прошу, продолжай. Сие очень занимательно». «Так вот, выручка за день обычно составляет примерно 100 хайрейнов. Однако в те дни, когда случается нечто необыкновенное, и кофейня бывает переполнена, мы можем получить и 300, и 400 хайрейнов», — продолжила я невозмутимо. Глаза у отца Александра все округлялись. Даже учитывая стоимость редких ингредиентов и затраты на свежие цветы посреди зимы, выходит прибыль в 300%. За вычетом налогов получается в среднем 22 тысячи хайрейнов в год. Вычитаем 5-6 тысяч, которые уходят на организацию особых мероприятий для поддержания престижа кофейни, и еще по 2500 отходит в счет доли мистера Белкрофта, миссис Хатт и Мадлен. Таким образом, около 8500 чистой прибыли кофейни приносит ежегодно, и это весьма солидная часть моего дохода. Впрочем, неважно. Поспешила я оборвать себя, заметив, что глаза у отца Александра уже на лоб полезли. Хотя мне очень хотелось похвастаться, что таких прибылей кофейня не приносила даже у леди Милдред. Да и в целом за год самостоятельного ведения хозяйства я сумела неплохо приумножить и без того солидное состояние фамилии Эверсон Валтер. Увы, практически всю сумму грозила съесть намечающаяся реставрация сгоревшего родового замка и того особняка, в котором погибли родители. Но оставлять в руинах столь важные для меня места не позволила бы сама честь графини и наследницы леди Милдред. Итак, главное, за один вечер мы вполне можем собрать сумму, достаточную для постройки системы отопления в приюте и настилания нового пола взамен сгнившего в 4 комнатах, — тихонько вставил отец Александр. «И настилание пола», — согласилась я, подумав. «Мои гости — богатые люди. Можно устроить благотворительный ужин. Все средства с проданного кофе, десертов и прочего отойдут в пользу приюта. Дополнительно в центре зала мы установим коробку для пожертвований. На организацию всего этого мне понадобится...» Тут я задумалась. «Не кстати же надвигается мой день рождения. 2 солидных мероприятия в такой короткий срок — это слишком тяжело. Мне понадобится 1,5 месяца, если не случится ничего экстраординарного. Кроме того, для меня не будет слишком тяжело отчислять в приют, скажем, 100 хайрейнов ежемесячно. В год выйдет 1200 хайрейнов. Достаточно много, но в сравнении с моим доходом терпимо. Даже с учетом того, что после восстановления замка много денег будет уходить на содержание приличного штата прислуги там, освещение, отопление и мелкий бытовой ремонт», — добавила я мысленно. Ну и об этих глобальных планах знать никому было также не обязательно. Отец Александр сделался смертельно серьезным и задумчиво уставился на алтарь.